и для тебя весь мир перестает существовать, пока ты ее снова не встретишь. Вот так сюрприз! Билл зарделся и понадеялся, что Адриана отнесет это за счет углей жаровни. Так получилось, что она была первой замужней женщиной, которой он серьезно увлекся. И дело было не только в ее внешности. Ему также нравилось говорить с ней. Самое плохое было то, что ему нравилось в ней все. А друзей с собой привели? Они в последнюю минуту позвонили и сказали, что не могут приехать. Легко соврала она и радостно посмотрела на Билла. «Я рад. В общем, я рад», — произнес он и показал ей на мясо, которое жарил. «Что вам угодно? Хот-дог, гамбургер, бифштекс? Лично я рекомендую бифштекс». Билл пытался замаскировать свои чувства обычной деятельностью, вроде приготовления ужина. Он в самом деле каждый раз робел, видя ее, но и она ощущала тоже. И что самое смешное, больше всего на свете ей хотелось с ним говорить. Быть с ним и разговаривать всегда так легко. Несколько минут назад ей до смерти хотелось гамбургера, но теперь более аппетитными показались бифштексы. «Мне, пожалуйста, бифштекс, самый большой и румяный. Сию минуту. Вон там, на столе, еще куча всего. 14 видов салата, холодное суфле, сыр, лосось. Это все не я готовил. Я специалист по мясу. Идите, посмотрите. А когда вернетесь, ваш бифштекс будет готов». Адриана отошла, и Билл заметил, что она наполнила тарелку салатами, креветками и другими закусками, которые нашла на буфетном столе. У нее оказался хороший аппетит, что казалось довольно странным при ее худобе. «Несомненно, она очень спортивна», — решил Билл. Он положил Адриане на тарелку бифштекс, предложил ей вина, от которого она отказалась, и пошла к бортику бассейна. Билл надеялся, что она еще будет там, когда он закончит готовить. Через полчаса он решил, что свою задачу выполнил. Все были обслужены, а большинство гостей даже по два раза. Один из соседей предложил его подменить. Билл с радостью согласился и пошел искать Адриану. Та сидела на прежнем месте у бассейна, уплетала десерт и слушала, о чем болтают окружающие. «Ну как, вам понравилось? Это не могло быть невкусно». Бифштекс исчез, как и все остальное, что было у нее на тарелке. Адриана смущенно засмеялась. «Это было восхитительно. Спасибо, Билл. А я была ужасно голодна». «Вот и хорошо. Ненавижу готовить для тех, кто не ест. А вам нравится готовить?» Билла интересовала о ней все. Что она за человек? Чем любит заниматься? Счастлива ли со своим мужем? Его это не должно было бы интересовать. Он слышал у себя в голове предупредительные сигналы, приказывал себе остановиться. Но другой, более мощный голос убеждал его продолжать. «Иногда нравится. Я не особенно хороший кулинар», — призналась Адриана. «К тому же у меня нет времени готовить». «Да и не для кого. По крайней мере, сейчас», — добавила про себя Адриана. Стивен, впрочем, и так не был особенным гурманом. Из всех блюд он предпочитал салат. «Конечно, если вы отвечаете за оба выпуска вечерних новостей». «А между ними вы приезжаете домой?» «Чаще всего да, если не происходит ничего экстраординарного. Как правило, около 7 я приезжаю домой и снова уезжаю на работу в районе 10-10:30, а окончательно возвращаюсь домой около полуночи». «Это я знаю», — улыбнулся он.